Глава 3. За годы работы в корпусе «Либертат» я усвоила одно – невозможного не существует. С самого рождения я знала о существовании магии и видела чудеса, которые творят технологии. Но все равно обывательская повседневная жизнь далека от настоящих чудес. Одаренных магов в Дарконе всегда было мало, а обученные не достигали каких-либо значимых высот. Это и делало город и земли, объединившиеся вокруг него, уязвимыми и зависимыми от соседей, где сильных магов рождалось много. Еще до моего появления на свет образовалась Дарконская Федерация, сказавшая свое твердое «нет» потоком невидимой энергии и чудесам, которые умели творить лишь избранные. Даркон провозгласил главенство технологий еще полвека назад и за это время совершил небывалый в истории технологический рывок. То, что раньше было артефактами ручной работы, в каждой из которых маги вкладывали частичку недоступной простым смертным силы, прогресс позволил превратить в приборы и производить потоковым образом, сделав их дешевыми и доступными. Конечно, наука и техника развивались и раньше, но маги как могли тормозили эти процессы, чтобы не потерять контроль. Когда мы пошли с ними на открытый конфликт, прогресс стал неотъемлемым условием нашего выживания. И это послужило небывалым стимулом. Мы научились получать энергию из недр и трансформировать ее. Мы создали беспроводные средства связи и способы передавать информацию на огромное расстояние в секунды. Мы записываем звук и изображение и транслируем их в эфир. Мы создали оружие, которое почти не уступает силе боевых магов. Пока мы не научились делать все, что позволяет делать магия, но корпус «Либертат» существует в том числе и для того, чтобы как можно скорее ликвидировать это отставание. Либертат. Свобода. Свобода от прихотей судьбы и богов, которые наделяют людей магической силой случайным образом. Свобода от тех, кого природа сделала сильнее нас, от их произвола. Мы не стремимся их уничтожить, но хотим себя обезопасить. Мы создали законы, которым теперь подчиняются все. Кто был с ними не согласен, покинули Дарконские земли. Кто их нарушает, имеет дело с нами. Корпус не ограничивается расследованием, преследованием и наказанием. Мы учимся. Учимся у магов в том числе. Смотрим на то, что делают они, и ищем способ сделать это через достижение наук. Да, мы все еще догоняем, но однажды окажемся впереди. Но в тот день, когда я вошла в похожую на небольшую библиотеку комнату в загородном особняке, я поняла, что этот момент еще не настал. «Привет, Ли!» Меня прошиб холодный пот, голова слегка закружилась. С 12 лет никто ко мне так не обращался. В 12 я решила, что это имя слишком короткое и несерьезное. Выбрала вариант Нелл и приучила всех так себя называть. О том, что меня когда-то звали Ли, знали только родители и малочисленные друзья детства. И она. Девушка, похожая на меня, как сестра-близнец. Почти. Лишь вытянутые вертикальные зрачки, выдающие в ней хамелеона, отличали ее. Да более короткая стрижка. Это было невозможно. Хамелеоны умели принимать человеческий облик. Но не облик конкретного человека. Как не обретали они в этот момент человеческий интеллект? И уж тем более, они не могли обладать чужими воспоминаниями. Это было невозможно. Но невозможного не существует. И передо мной, связанная заклятием, сидела моя копия с вертикальными зрачками. Она знала не только мое детское имя. Она знала обо мне все. Помнила эпизоды моей жизни, которые я сама почти забыла. Не знаю, откуда во мне взялись силы проговорить с ней целых 15 минут. Наверное, первый шок заглушил все чувства, как порой глушатся болевые ощущения в экстренных ситуациях. И лишь через четверть часа сознание свалилось на меня гранитной плитой. Меня замутило, и я поспешно выскочила из комнаты, оборвав собеседницу на полуслове. В коридоре я схватилась рукой за стену, стараясь дышать глубоко и размеренно. Услышала, как рядом хмыкнул боевой маг. Сочувствия в этом звуке не было ни грамма. Давид коснулся моего плеча и даже слегка погладил его. Неловко, неуверенно, но явно стараясь поддержать. Меня удивил этот жест. «Ничего, Нелл, разберемся и в этом», – тихо пробормотал он. Я кивнула, но глаза мои оставались закрыты до тех пор, пока я не услышала шаги за спиной. Антуан и Берт, наконец, решили к нам присоединиться. Директора интересовала, кем может быть девушка за дверью. «У меня нет и никогда не было сестры. Ни близнеца, ни обычной. Меня била нервная дрожь. Слова из-за этого звучали нечетко. Я всегда была единственным ребенком в семье», добавила я, видя, что Антуан продолжает смотреть на меня с сомнением. «Может быть, у твоего отца были другие дети?» осторожно предположил Берт. «О которых ты не знаешь». «Думаешь, он изменял маме с ящерицей?» Не зная, откуда у меня взялись силы на сарказм. «В любом случае, я похожа на маму. Если у отца и были побочные дети, то они не могут быть моей копией». Антуан тоже похлопал меня по плечу, но этот утешающий жест получился менее выразительным, чем нежданная поддержка Давида. «Тогда у вашей группы новое расследование», заявил он и многозначительно посмотрел на Берта. «По правилам, мне стоит поручить это другой группе, поскольку здесь эмоциональной вовлеченности не избежать, но...» Антуан снова перевел взгляд на меня. «Я понимаю, что мне все равно не удержать вас на дистанции от этого дела. Поэтому сделаем вид, что все по протоколу». «Спасибо», — с чувством выдохнула я. «Вот за это мы и любили старика. За умение компромиссно относиться к протоколу». «Тогда теперь ты здесь главный». Антуан снова повернулся к Берту. «Начинай теперь вечный сбор информации. Жду отчет в 5». С этими словами он повернулся и пошел прочь, а Берт начал раздавать указания. Продолжать осмотр места и сбор улик, прочесывать окрестности вместе с КГП в поисках беглых наемников. Объект доставить в штаб-квартиру, взять анализы и провести первичные исследования. Я слушала его краем уха, глядя на дверь, за которой находился объект. Я знала процедуры и понимала, что Берт все говорит правильно, но все это означало несколько часов исследований и несколько часов неизвестности. «Надо показать ее фраю». Берт бросил на меня недовольный взгляд. «Конечно, не мне принимать такие решения, поэтому я тут же поправилась. Мне бы хотелось, чтобы ты дал ему взглянуть на нее. Он прощупает ее ауру за минуту и скажет, кто или что она. Пожалуйста, это даст нам небольшую фору». «Хорошо», — после небольшой паузы согласился Берт. «Но сама пойдешь к нему. Терпеть не могу ходить в магический департамент». Не только Берт недолюбливал магический департамент корпуса. Подозреваю, что сам департамент тоже нас недолюбливал. Но мы с Фраем Орбом, одаренным магом примерно моего возраста, в какой-то степени дружили. Он носил круглые очки, был худощав и субтилен, на тонкой шее сидела непропорционально крупная голова. Мантии он предпочитал облегающие брюки и длинные свитера крупной вязки. Порой он напоминал мне старшеклассника-ботаника, которых любят гнобить в старших классах. Но я сомневалась, что Фрая кто-нибудь когда-нибудь решался гнобить. За кажущейся беззащитностью скрывался огромный магический потенциал. Поэтому он в своем юном для мага и для корпуса возрасте руководил самыми смелыми и сложными экспериментами. Фрай был натурой увлекающейся и мог проводить в лабораториях, хотя свои лаборатории маги предпочитали называть ритуальными залами, круглые сутки. Я очень надеялась, что он и сегодня окажется в штаб-квартире, несмотря на ранний час. И хотя бы в этом удача мне улыбнулась. Я столкнулась с Фраем в коридоре первого этажа, еще даже не успев толком начать его искать. Столкнулась в прямом смысле слова. Мы вылетели друг на друга из-за угла. Стакан с кофе, который он держал в руке, попытался вырваться на свободу и упасть на пол, но Фрай сделал молниеносное движение рукой, и мягкое синеватое свечение окутало стакан, заставив его повиснуть в воздухе. Левитация – полезный навык, которого мне порой в жизни не хватает. Благодаря пластиковой крышке ни капли кофе не расплескалось, и Фрай остался в хорошем настроении. Впрочем, я никогда не видела его в плохом. «Нелл, давненько ты к нам не заглядывала». Он всегда радовался мне, как ребенок, новогоднему подарку. Высокий голос в сочетании с забавной внешностью – вызвал у меня непрошенную улыбку даже в такой непростой для меня ситуации. «Хочешь, покажу крутоту?» «Нет, Фрай, я по...» Но он, как всегда, не ждал ответа. И вообще, едва ли действительно спрашивал, скорее, таким образом презентовал свою крутоту. Фрай схватил меня за руку и потащил к одному из самых просторных ритуальных залов корпуса, в котором работал всю ночь. И не он один. Еще три мага хмуро посмотрели на меня, когда мы вошли. «Та-дам!» – торжественно воскликнул Фрай и указал на нечто громоздкое, блестящее черной поверхностью и усыпанное странными символами, едва снова не выронив кофе. Я на мгновение забыла, зачем пришла. Посреди зала возвышалась конструкция высотой 10 метров. Она состояла из 3 одинаковых стрел из какого-то черного, отшлифованного до гладкости камня. Эти стрелы, составленные треугольным шалашиком, устремлялись к потолку и перекрещивались где-то там, наверху. Как именно все это держалось, я не понимала, поэтому дух на мгновение захватило. 3 мага покрывали зеркальную поверхность заковыристыми символами своего тайного языка. Они просто проводили пальцем по гладкому камню, и его кончик оставлял неглубокую бороздку. Низ они таким образом уже расписали, и сейчас 2 стояли на высоких стремянках, а 3-й и вовсе левитировал почти под самым потолком, окутанный тем же синеватым свечением. «Боги милосердные», — выдохнула я, глядя на все это наверняка вылезающими из орбит глазами. «Что это такое?» «Арка». «Какая еще арка?» «Не арка, а арка», — поправил Фрай. По его тону я поняла, что для него это арка с большой буквы. «Ты знаешь, арка выглядит совсем не так», — поддела я. «Это просто термин», — отмахнулся Фрай. «Близится схождение потоков, которые образуют воронки». «Эй!» — окликнул его один из коллег, тот, что возвышался на стремянке ближе к нам. «А у нее доступ есть?» «Да ладно! Я же в общих чертах». «Орб?» Мак выразительно посмотрел на него. Фрай закатил глаза и запрокинул голову. Как 5-летка, недовольный тем, что его уводят с игровой площадки, и виновато посмотрел на меня. «В общем, это безумно крутой эксперимент, но безумно рискованный. Оттого неприлично секретный. Мы тут днем и ночуем, потому что наши аналитики никак не могут точно рассчитать начало схождения потоков». «Как будто это вообще возможно рассчитать!» Он заливисто рассмеялся. «Но будет обидно, если потоки сойдутся, а у нас ничего не будет готово. Потому что, знаешь, в следующий раз такие воронки будут образовываться в лучшем случае 10 лет, а то и 20. А ты чего пришла-то?» Он так резко перешел от своего рассказа, в котором я, к слову сказать, ничего не поняла, к причине моего визита, что я не сразу успела переключиться и вспомнить, о чем хотела его спросить. «Мы тут одну девушку нашли. Сейчас не хочу тебе ничего объяснять. Будет проще, если ты сам увидишь ее. Прощупаешь ауру и скажешь, кто она». «А ты умеешь заинтриговать». На его губах появилась улыбка, а на лице предвкушение. «Покажи же мне ее скорее, затейница». Мы вместе покинули часть офиса, который занимал магический департамент, и поднялись на наш 3-й этаж. Фрай едва не подпрыгивал на ходу от нетерпения, то и дело косясь на меня, но вопросов не задавал. Меня же снова охватывала нервная дрожь по мере того, как мы приближались к палате временного содержания, небольшой комнате с одинокой кроватью и пустыми светлыми стенами. «Обалдеть! Вот это крутота!» – выдохнул Фрай, когда мы переступили ее порог. Кажется, мне удалось удивить его почти так же сильно, как ему меня, гигантской черной аркой, которая была похожа на что угодно, только не на арку. Даже странно, что после стольких лет работы на корпус мы все еще сохранили способность удивляться. Незнакомка с моим лицом улыбнулась, когда вошла я, но тут же подозрительно нахмурилась, заметив Фрая. «Зачем он здесь? У нее был мой голос и даже моя интонация. Хорошо, что глаза отличались, иначе я бы уже сама начала сомневаться, кто из нас кто. Он просто посмотрит», — объяснила я, стараясь не встречаться с ней взглядом. «Просто скажет нам, кто ты». «Я и сама тебе все расскажу. Просто поговори со мной, пожалуйста». Просительные нотки в ее голосе отзывались в моем сердце болезненными спазмами, но я старалась не поддаваться просыпающемуся сочувствию. Фрай тем временем обошел объект, пытаясь зайти ей за спину. Однако здесь девушка не была связана никакими заклятиями, поскольку находилась под замком и под наблюдением, поэтому она повернулась, приняв странную позу, словно собиралась прыгнуть на Фрая в любой момент. Мне даже показалось, что она приглушенно зашипела. «Ух, какая!» – пробормотал Фрай, довольно улыбаясь. «Хорошо. Давай общаться лицом к лицу». Он поднял руки, направляя раскрытые ладони к девушке. Та оскалилась, но не шелохнулась. Возможно, Фрай сам немного связал ее, чтобы она не дернулась. Некоторое время лицо его выражало сосредоточенность, но меньше чем через минуту на нем появилось удивление. Фрай опустил руки, посмотрел на меня и выдохнул всего два слова. «Это химера».